Только не подумайте, что они ведут свой знатный род от аристократических предков. Их предки были контрабандистами. От турецких берегов на Шаландах везли они контрабанду к берегам Одессы. Они первые освоили знаменитые одесские катакомбы. Это были усатые степенные греки, вертлявые итальянцы, смелые предприимчивые люди, копившие богатство для своих хлипких потомков. Потомки построили дворцы и ведут легкомысленный образ жизни, расшвыривая в риски игры, добытые предками. Молдаванка – прямая противоположность центру. Здесь ютится беднота. В годы реакции люди отсюда бегут, куда бы вы думали? В Нью-Йорк. На меньшие люди с Молдаванки не соглашаются. Описывать Молдаванку – это повторять Бабеля. Получится то же самое, только хуже. Во всяком случае, это одна из самых колоритных частей Одесской Федерации. На окраине Молдаванки есть Чумная гора. Для простоты ее называют Чумка. Здесь происходят крупные кулачные бои. Стенка на стенку, район на район, захватывающее зрелище, где нет зрителей. Все участники, массовое действо, всеобщий мордобой. Называется это кулачки. Начинает спектакль малыши. И в зависимости от того, на чьей стороне победа, более старшие, якобы вступающие за своих побеждаемых, налетают на малышей победителей, как возмездие. Тогда в наступление идут более старшие другой стороны. И так до тех пор, пока в бой не вступят бородачи. Их схватка длится, покуда в дело не вмешается вызванная пожарная команда, которая избран с поэтов гасит не в меру разгоревшийся одесский темперамент бойцов. Колька Корино издали с пригорка наблюдает поле боя. Он Наполеон. И когда армии под воздействием водяных струй покидают одесское Бородино, он с чарующей улыбкой, окруженный свитой корешков, отправляется на свой бульварный Олимп. Греческая мифология — миф. Одесская мифология — действительность. На одесском Олимпе есть и бог, и боженята. Бог Колька Корино. Это не просто бог, а синтез всех богов. Грозен, как Зевс. Красив, как Аполлон, силен, как Геркулес. Кольку боится вся Одесса. Он городской бог. Но есть и районные боги. На Молдаванке Исаак Большой Кулак и поверженный им в прах Мотл Дешевка. На Пересыпи Юрка Конский, он тоже экс-бог. На Слободке Беня Буц. Но и каждая улица имеет своего башка. Бог и боженята отстаивают свое могущество и утверждают свое величие в кулачных боях. Любой смельчак, претендующий на божественный престол, может подойти к Богу с предложением. Стукнемся один на один, и Бог не вправе отказаться. Бои происходят вечером, когда тусклые газовые фонари едва освещают арену боя. Великий Мотл Дешевка свалился под тяжестью удара, который ему нанес Исаак Большой Кулак. Вся Молдаванка была взволнована этим событием. Эти поединки — символ самого бескорыстия, дела чести. Шутка ли сказать, Мотл Дешевка — не бог, ужас? Но Колька Корино не боится конкурентов. Да и нет таких. Он безраздельно царит на кулачном Олимпе. У него своя когорта, компания «Не журись». Быть в этой когорте — мечта всех бездельников и лентяев. Корешки готовы для него на все. Ах, как он красив, этот Колька Корино. Высокого роста, грек, ловок, как черт, улыбчив, как Джоконда. Он сидит на бульварной скамье и властным голосом отдает команды.